о полной непредопределенности гения. Надо только установить строгое различие между предопределениями, более или менее очевидными, и теми, которые открывает сам гений, и только этот, а не другой. Необходимость Пушкина в самом Пушкине. Это равно относится к Гоголю, Достоевскому, Толстому. Вообще, каждый гений не только отвечает на какие-то запросы, а и открывает последние. Чернышевский мог написать, почему в его время появился такой писатель, как Толстой, лишь узнав Толстого. Лишь Толстой мог открыть в русском человеке, да и в самой России, те свойства, благодаря которым он и появился. С появлением нового национального гения появляются и новые черты в самом облике народа, к которому принадлежит он. Пушкин открыл в России причастность ко всечеловеческому историческому и культурному процессу. Открыл себя, как возможно только в России. Пушкин создает свой облик Древней Руси. Во-первых, Древняя Русь по духовной природе своей была европейской страной, поскольку с самого начала своего приобщилась к духовным ценностям, созданным на Западе, конкретно в Византии, восприняв от нее христианскую веру, а с нею вместе и все культурные завоевания ее. Во-вторых, оторванная от Европы, в результате вторжения в нее восточных племен она духовно не порывалась с нею, сохраняла верность принципам ее духовного склада и, наконец, в-третьих, защитив ценой величайших материальных и духовных потерь образующееся просвещение, она тем самым удержала за собою право и способность осваивать все культурные достижения западных народов, принадлежащие также и ей. Но так как, согласно Пушкину, преемственность в литературном развитии не обязательно прямое продолжение, а нередко проявляет себя и в форме преодоления предшествующего опыта, то за Россией сохраняется право по-своему распорядиться европейским опытом. Потому Пушкин с такой настойчивостью вникает в особенности русского, исторического и духовного опыта, затерянного и рассеянного в веках иноземного иго и внутренних междоусобиц. Петр I был нетерпелив. Став главою новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому, народному, включена и народная поэзия, столь живо проявлявшаяся в грустных песнях, сказках. Этой существенной оговоркой Пушкин как бы допускает, что у русской литературы были и собственные ресурсы, при бережном отношении к которым она располагала возможностью и сама по себе осуществить свое предназначение. Но, пожалуй, здесь другое важнее. Пушкин вменяет себе, стало быть, и своим последователям, необходимость устранить упущение Петра в отношении к древней литературе. Однако для книги не просто о Пушкине, но о судьбе Пушкина главное не то, что было бы с Пушкиным, если бы его предшественники обошли с древней русской словесностью иначе, а то, что Пушкин в полной мере сознавал их невнимание к промаху, допущенному Петром, следовательно, сделал для себя должный вывод из этого. Впрочем, о Пушкине скорее можно сказать, что он сочувственно относится к обоим промахам. Недаром у него была такая антипатия к постепенности в литературном развитии. Величайший скачок, совершенный им, был следствием и того, что его предшественники восприняли реформу Петра только как должную. Примечательно здесь и другое. Весь проникнутый духом культуры западного мира, Пушкин гневно обрушивался на всякого, кто уподоблял какого-либо русского гения какому-либо западноевропейскому гению, например, Ломоносова Бекону. Судьба Пушкина действительно во многом подобна судьбе Петра. Оба, воплощая в себе целую Россию, обращались к урокам Европы с полным сознанием того, что в своей сущности